Глава 16. Остаток вечера я провела в тягостных размышлениях о приеме в мэрии, нашей встрече с Рэндаллом Корнвеем, еще о том, что сказал мне доктор Легран. Признаюсь, я с трудом вырвалась из мыслей, когда появился Айден и напомнил мне об обещанной прогулке. Согласилась. Как тут отказаться, если сама же и пообещала? Мы прошли с ним по освещенным дорожкам охотничьего уголка, затем спустились к берегу, после чего отправились на волнорез. Забрались далеко-далеко, грозя соскользнуть с морских камней, после чего стояли и долго смотрели в бесконечное море. Вернее, я знала, что чуть правее, далеко на юг, лежали жаркие берега Востора. Но если устремить свой взгляд прямо, то где-то там, тоже очень-очень далеко, за невидимой чертой, обозначенной лишь на картах, начинался мирный океан. Размышляли каждый о своем. Мне повезло, Айден Костиган и на этот раз проявил чуткость, не став нарушать наполненный спокойствием момент, попытавшись взять меня за руку или того хуже, обнять или поцеловать. Вместо этого стоял рядом плечом к моему плечу, мой верный товарищ, и тоже смотрел вдаль, пока неожиданно не произнес, что именно здесь, в Монрее, он впервые ощутил себя как дома. Вернее, он чувствует, что именно здесь ему самое место, и во многом в этом моя заслуга. Кивнула. Ну что же, здесь, в охотничьем уголке, я тоже ощущала себя как дома. И, наверное, могла бы считать себя счастливой. Вернее, у меня пока еще не получалось считать. Но я всеми силами пыталась это почувствовать. Подставляла лицо теплому морскому ветру, радуясь наполненному спокойствием моменту. Твердила, что у меня нет причин для беспокойства. А герцог? Ну а что герцог? Да, у нас с ним не сложилось, зато остальные в доме живы и здоровы, и даже тяжелые пациенты идут на поправку. А все прочее — мелочи и суета. И свидетели этому — полный месяц на небе, яркие звезды. А еще лунная дорожка, которая убегала далеко-далеко в море и словно звала меня за собой. Быть может, именно она всегда манила моего отца в странствия, намекая, что где-то там, за горизонтом, его ждут неизведанные дали, чужие земли и удивительные чудеса, которую он должен увидеть и открыть первым. Этот зов был настолько силен, что папа не мог долго усидеть на одном месте. Дома ему все быстро наскучивало, и уже через пару месяцев после каждого своего возвращения он начинал страдать, пока не срывался в очередное плавание, хотя ему и был положен длительный отпуск. Я знала, что причина была вовсе не в домочадцах, а в том, что сидеть на одном месте было попросту не в его натуре. Отца звала лунная дорожка, которую он не в силах был противостоять. И пусть каждая наша разлука причиняла мне боль, но когда я подросла, то поняла, что иначе он не может. Поэтому я делила его с морем. Так долго, пока оно окончательно его не забрало. Вздохнув, я заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Повернула лицо ветру, дожидаясь, когда очередной порыв осушит застывшие на ресницах капли. Однако я знала наверняка, отец бы не одобрил, если бы я продолжала так долго по нему убиваться. И еще ему бы пришлось по вкусу, что я делала в Монрее. Мой новый дом и то, что нам удалось установить контакт с существами из другого мира. О да, уверена, папа бы одобрил. Отец умели помочь пострадавшим в катастрофе. А еще терги готовы были продолжать. А я собиралась сделать все, чтобы это стало возможным. Потому что доктор Легран не только подкинул мне пищу для размышлений, но и 6 новых пациентов, которые уже завтра в первой половине дня должны были перебраться в 3 освободившиеся комнаты. Да-да, по 2 пациента в каждую. Но ведь у нас нет свободных комнат. Помню, как возразила я доктору Леграну, с удовольствием доедавшему тушеную баранину с легким ароматом специй, потому что мне удалось заманить и накормить его ужином. Оказалось, что места будут, потому что Перси Страута, Алекса Эванса и Харви Гирка признали окончательно идущими на поправку. Поэтому переводили в госпиталь, и прощайте виски с коньяком и ужины с обедами с чудесным видом на звенящие фонтаны и синее ласковое море. Узнав об этом, биржевики возмутились. Принялись сопротивляться, заявив, что никуда они не поедут, и это нарушение их гражданских прав. Но доктор Легран был неумолим. Тогда Перси Страут намекнул, что они готовы доплатить, наплевать на то, что лечение оплачивали королевские воздушные линии, лишь бы только остаться в моем доме. Не помогло. Завтра утром эта троица дружно перебиралась в госпиталь. Но доктор Легран их утешил, заявив, что они всегда смогут вернуться в охотничий уголок, если мисс Дорсон согласится сдать им комнаты. Но уже после того, как этот самый госпиталь перестанет нуждаться в услугах мисс Дорсон, потому что сейчас они отчаянно были им нужны. К нам направляли 6 пациентов в крайне тяжелом состоянии, за чью жизнь давно уже шла битва, но с переменным успехом. Если уж быть честными, заявил мне доктор, то успех состоял лишь в том, что эти люди до сих пор оставались живы. Они лежали погруженные в магический сон, поддерживаемые сильнодействующими препаратами, постоянным вливанием магии и молитвами. Но прогнозы были неутешительными. Их состояние оказалось настолько тяжелым, даже отчаянным, что их решили перевести в охотничий уголок. «Мне все равно, мисс Дорсон, как вы это делаете?» заявил мне доктор, когда отужинав, пригласил меня пройти с ним по территории охотничьего уголка. Мы шагали по дорожкам, освещенным фонарями, минуя заснувшие на ночь фонтаны. Легран говорил, я слушала. «Я не стану вас допрашивать, потому что по вашему лицу видно, что вы непременно станете отпираться и расскажете мне несколько немыслимых историй на любой вкус». На это я с трудом удержалась от смешка. Доктор был прав, я собиралась отпираться, заранее придумав несколько этих самых немыслимых историй, включая снисхождение богов по причине усердных молитв сестер Долорес и Лючии. Решила, что монахиням эта история придется по вкусу, и они с радостью поддержат мою версию. Потому что не знала, могу ли я доверять Густаву Леграну. Вернее, как он себя поведет, узнав, что в охотничьем уголке завелись существа из другого мира, чьи непонятные и неизученные магические способности мы использовали для лечения наших пациентов. «Не спрашивайте», — согласилась я, и доктор Легран кивнул. «У меня есть несколько предположений, которые мне самому кажутся совершенно немыслимыми, поэтому я не рискну их высказывать. Но, как я уже говорил, мы планируем отправить в охотничий уголок тех, чья жизнь под серьезной угрозой. Надеюсь, что ваши необъяснимые методы сработают». «Хорошо», — согласилась я. «Конечно же, отправляйте. Правда, с моей стороны все-таки будет одно условие». «Какое именно, мисс Дорсон?» Доктор устремил на меня внимательный взгляд. «Пообещайте, что вы станете довольствоваться моими немыслимыми историями до тех пор, пока я не решусь вам все рассказать». Вот о чем я у него попросила. Легран мне пообещал. Это означало, что завтра утром 3 заядлых алкоголика, тьфу ты, 3 биржевых деятеля, отбывали в Королевский госпиталь до окончания своего лечения. А нам придется срочно готовить освободившиеся комнаты к прибытию новых пациентов. Сделать уборку, застелить чистое белье, а потом перестирать грязное. С этим наблюдались большие проблемы. Но миссис Ортон пообещала уже завтра приступить к работе и привести с собой напарницу. Кухня тоже работала в полную силу. Но мне было ясно, что стараниями одной Наны долго не протянем, хотя мы всячески пытались ей помогать. Поэтому завтра утром, разобравшись с прачками, я собиралась отправиться не только в банк, удостовериться, что у меня есть доступ к новому счету, но и в редакцию местных газет, где думала подать объявление о найме. Нам нужна будет помощница кухарки, возможно, даже 2. А еще мне придется купить все необходимое. Список я составляла в небольшом блокноте, который постоянно таскала с собой. И на этот момент он уже занимал несколько листов. Размышляла об этом, возвращаясь с Айденом по берегу к ведущей наверх дорожке. Думала, каким образом нейтрализовать сестер из Ордена Святой Вергилии. Еще та задача с каждым разом, становившаяся все сложнее и сложнее. Потому что монахини постоянно крутились возле пациентов. После чего запустить к новым постояльцам тергов. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше для больных, которых к нам планировали перевести уже завтра. Со слов доктора Леграна я знала, что те находились на грани жизни и смерти, так что магия Зоргана и Ирви им не помешает. Нам же оставалось лишь молиться и надеяться на то, что терги справятся. «Справятся!» — уверенно заявил Зорган, трущийся возле наших ног. Прибежал откуда-то со стороны фруктового сада, поздоровался сперва со мной, потерся у моих ног, потом переметнулся к магу и вцепился тому лапками в штаны. Просился на руки. «Справится, справится!» — пропищала Ирви. Симпатии розовой терги были однозначно на моей стороне. Поэтому, нагнувшись, я подхватила ее на руки. прижала к себе, погладила по мягкой шерстке, и Ирви довольно заурчала. «Похоже, терги улавливают мои мысли», — сказала я Айдену. «Даже если они к ним не обращены. Или же это очень большое совпадение, потому что я как раз о них думала. Думала о том, справятся они или нет. Но Зорган и Ирви уверены, что все будет хорошо. Значит, у тебя с ними более тесный контакт, чем у меня», — усмехнулся маг. «Потому что я усиленно думал о том, что мы могли бы побыть с тобой вдвоем подольше, без тергов. Но, как видишь, не сработало». «Вижу», — отозвалась я с улыбкой. «Айден был несказанно мил, этого у него не отнять. Скорее всего, у меня с ними такой сильный контакт, потому что мы спим в одной кровати». И тут же осеклась, а маг удивленно вскинул бровь. Я замерла, решив, что он сейчас скажет что-то совсем уж неуместное, тем самым разрушив установившуюся между нами доверительную атмосферу. Например, заявит, что спать нужно не с тергами, а с... Повезло. Айден промолчал, а то я бы расстроилась, потому что прекрасно понимала, между нами могла быть только настоящая, крепкая дружба и ничего больше, так как иных чувств я к нему не испытывала. И напрасно я надеялась и пыталась что-то сделать со своей головой. Ее плотно оккупировал Рэндалл Корнвей. Не собирался оттуда выбираться, будто бы ему там самое место, его было никак оттуда не изгнать. А после проклятого приема стало еще хуже, хотя мне казалось, что хуже уже некуда. «Надо попробовать», — неожиданно произнес маг. «О чем ты говоришь?» — осторожно поинтересовалась я. «О том, что тебе стоит установить с тергами более крепкий контакт и, наконец-таки, выяснить, кто они такие и откуда здесь взялись. Кажется, лучшего момента и не придумать». На это я покивала, и уже очень скоро мы добрались до бассейна и уселись на подновленную Джаспером лавочку. Зорган, оставив Айдена, залез ко мне на колени, словно почувствовал, что нас ждет серьезный разговор. Ирви покорно уступила ему место, устроилась рядом, прижавшись теплым пушистым боком к моим коленям, но продолжала старательно урчать. Именно тогда, постаравшись сосредоточиться, я уставилась Тергу в глаза и задала свой вопрос. И он мне ответил. Прислал несколько картинок, из которых сперва я мало что поняла. Но Ирви тоже присоединилась к беседе, положив мне на руки свои лапки. Терги продолжали терпеливо отправлять мысленные образы, пока я более-менее не разобралась. Это были их воспоминания, и я принялась пересказывать их Айдену. Сперва терги показали мне место, которое они считали своим домом. Я увидела густой и жаркий тропический лес, залитый светом двух солнц. Город на деревьях, деревянные домики, лианы и прикидистые мостики, по которым сновало множество тергов всевозможных расцветок. «У них там целая колония», — негромко сказала я Айдену, на что Зорган покивал, попробовав произнести вслух новое для себя слово. Но вместо «колония» у него вышло «канония», и я не удержалась от улыбки. «Вернее, цивилизация», — поправила я себя. На это терг вздохнул совсем по-человечески. Это слово оказалось для него слишком уж сложным. Затем мы снова вернулись к картинкам, и очень скоро я выяснила, что терги в том мире были единственными разумными существами. Еще что повсюду рос лес, бесконечный великий лес, в котором и развивалась цивилизация тергов. У них были свои государства, история, законы, правители и советы старейшин. Свой язык в каждом из регионов, хотя преимущественно терги общались мысленно. Еще они пользовались магией, магией любви. Это продолжалось так долго, пока в их мир не вторглись демоны. «То есть история повторяется?» — переспросил Айден. «На них тоже напали вирты?» «Да, это были вирты», — отозвалась я обреченно, потому что Зорган прислал мне картинку, один в один похожую на иллюстрацию в учебнике по виртологии. Явились через свои порталы и быстро сломили сопротивление. Хотя терги особо и не сопротивлялись. Они никогда не вели междоусобных войн, потому что великого леса хватало на всех. Захватив их мир, демоны стали вырубать леса и забирать пресную воду, пока однажды не прознали, что терги способны лечить. Это было, скажем так, это оказался еще один печальный поворот для жителей того мира, потому что вирты принялись их отлавливать и увозить с собой. В неволе терги были для виртов как... Хотела сказать, что как домашние животные, но покачала головой. Нет же, все оказалось значительно хуже. В мире виртов к ним относились как к механизмам, которые должны работать без сбоев. В случае поломки или того хуже, неповиновения со стороны тергов, эти механизмы тут же уничтожались, и вирты являлись за новыми. Поэтому терги бросили свои города и попытались убежать. Уходили все дальше и дальше в лес, в тщетной попытке спрятаться от виртов. Но не всем это удавалось. Временное поселение, в котором жили Зорган и Ирви, вирты все-таки обнаружили. У тергов не было ни единого шанса противостоять демоническим созданиям под 3 метра ростом, со странными, стреляющими огнем палками в руках, наделенным темной разрушительной магией. Против них зубы и когти тергов, а также легкая светлая магия, оказалась бесполезными. Вирты уничтожили поселок, забрав с собой всех его обитателей. Среди них оказались и Зорган с Ирви. Они попали в дом к вирту Майдену Ирру. Тот жил в высоченном каменном строении в мире виртов на краю гигантского города, выстроенного в кратере потухшего вулкана. Зорган прислал мне несколько видов этого самого города, на что я, признаюсь, поежилась. Зелени в мире виртов не водилось, были лишь камни, черные скалы, кратеры и кроваво-красное небо, затянутое свинцовыми облаками. Затем пришли новые воспоминания. Зорган рассказывал об их жизни в доме Майдена. О том, как тот их бил, заставляя... «Вирты вовсю используют целительскую магию тергов», — пояснила я Айдену, решив опустить страшные картины. «Она им нужна постоянно, потому что вирты вели бесконечные войны. Их мир больше не был способен что-либо производить, так как его недра давно уже были истощены, а поверхность лишена какой-либо растительности, пострадав от собственных разрушительных войн. Поэтому все, что им было нужно, вирты забирали из завоеванных миров. Выходит, терги и мы не были единственными», — сказала я Айдену. «На кого те напали? Вирты грабят и отнимают все, что посчитают нужным во множествах завоеванных ими миров. У тергов они забирают древесину, воду. Зорган прислал мне картинки странных механизмов с чавкающими звуками, выкачивающих содержимое лесных озер. И самих тергов». «Но как же они убежали?» — спросил Айден. «Каким образом попали в наш мир?» И Зорган продолжил свой рассказ. Вирт, к кому они попали, был старым воином, дослужившимся до высоких чинов, весь в шрамах от старых ран. Но с каждой боевой миссией к ним добавлялись новые, поэтому он постоянно таскал клетку с тергами с собой. Те снимали боль и возвращали ему силы. Он чувствовал себя как в молодости, именно так, разоткровенничавшись, иногда говорил он тергам, потому что больше говорить ему оказалось не с кем. Семьи у старого воина не было, не посчитал нужным ее завести. Были лишь работа и его миссии. Майден брал тергов и к разломам, порталам, как называли их вирты. Получалось, один из них вел как раз в наш мир, и вирты снова собирались его распахнуть, чтобы на нас напасть. Но у них почему-то не выходило. Портал так и не открывался, либо это удавалось сделать лишь на очень короткое время. В чем была причина, терги не знали. И хозяин, которому была поручена эта миссия, нервничал, получая выговоры от начальства, поэтому постоянно на них срывался. Бил тергов, пока однажды они не выдержали. Улучив момент, смогли открыть замок клетки и сбежали. Понимали, что в мире виртов им не выжить, поэтому сделали то, что сделали. Затаились, дожидаясь очередной попытки открыть портал, после чего проскочили в образовавшуюся магическую щель, надеясь, что окажутся в другом мире. Конечно же, они мечтали о своем, но при этом понимали, что все будет совсем не так просто. Нет, за ними не погнались, портал, как и в прошлые разы, моментально захлопнулся, но они все-таки успели проскочить и сразу же поняли, что очутились не в великом лесу. Они были в темном, холодном и сыром подземелье, по которому блуждали много часов, а, быть может, и дней, давно потеряв счет времени, не в состоянии найти выход наружу. Думали, что этот мир еще хуже того, в который забрали их вирты, и еще что в нем никто не живет, пока однажды не наткнулись на странное существо. «Джаспер», — сказала я Айдену. В подземелье они столкнулись с Джаспером, который искал золото в старых шахтах, потому что на поверхности он его так и не нашел. Добросердечный Джаспер пожалел тергов, приняв их за собак и дал им немного еды. Затем они тайком отправились за ним следом и пробрались в охотничий уголок. Решили жить здесь. Прятались от людей, потому что никому не доверяли, что вполне объяснимо после того, как с ними обращались вирты. Но все-таки подружились с детьми. Потом вылечили Юну от кори, и теперь вот... «Теперь они вылечили и остались в этом доме», — кивнул Айден. «Получается, в нашем мире тергов только двое?» Зорган и Ирви подтвердили, что так оно и есть. «И еще, они давно уже поняли, домой им не вернуться. Для этого нужно снова попасть в мир виртов, после чего найти и заставить одного из этих магов распахнуть портал в Великий лес. Это немыслимое и совершенно невыполнимое дело. Они были правы. Я думала точно так же. Нет, такого нам не провернуть». Послала им волну сочувствия и любви, на миг уловив их тоску по дому. Но я знала, что дорога в Великий лес для Зоргана и Ирви закрыта. А вот то, что вирты готовились снова попасть в наш мир, Зорган и Ирви прислали мне несколько подтверждающих картинок, вселяло в меня серьезную тревогу. Скорее всего, у виртов пока еще не получается, потому что те места, где они могут распахнуть свои порталы, запечатаны с нашей стороны, высказала я предположение. Но однажды они поймут, как это сделать, и нам нужно быть к этому готовыми. Айден снова кивнул, заявив, что поговорит с Вестом, и они решат, как быть дальше. Кроме того, он собирается рассказать обо всем лорду Ворону, и о тергах, и о разломах. Тот выглядит вполне разумным, и его совет в нашей ситуации не помешает. К тому же терги вылечили его будущую жену. Редверт и Дорси Флетчер собираются пожениться в Монрее. Так что есть надежда, что лорд Ворон отнесется к судьбе Зоргана и Ирви с пониманием. Он имеет вес в высших кругах. Возможно, с его помощью удастся усилить контроль за разломами и не допустить неожиданных прорывов, но при этом не подставляя под удар Зоргана и Ирви.